Глава 10. «Нормально. Это моя работа», — ответила я, старательно утопив взгляд в чашке. «Вот туда и буду смотреть. Там безопасно и никаких вирусов. А еще лучше не смотреть, а пить. Я же вроде за этим сюда шла. Да уж, попила чайку так попила». Конечно, проживание в доме работодателя чревато всякими неожиданностями, но в первый же рабочий день встретить полуголого босса — это, пожалуй, слишком. Хотя в своем особняке он, конечно, имеет право ходить, как ему вздумается. Откуда ж ему знать, что на кухне ночью его поджидает няня с вытаращенными глазами? А вообще, какая-то ужасно двусмысленная ситуация. Мы вдвоем, в поздний час, оказываемся совсем рядом. Хотя, кажется, глупые мысли витали только в моей голове, и мне совсем не мешало бы быстренько исчезнуть отсюда, пока я окончательно не опозорилась. «Извините, я уже собиралась уходить». Подцепив чашку, я встала и повернулась, чтобы шагнуть к двери. «Сядьте». Раздосадованно скомандовал босс, и я приземлилась обратно, едва не выплеснув ему на ноги содержимое чашки. «Перестаньте метаться, как мышь под метлой, и выпейте, наконец, что там у вас заварено». «Это успокоительный сбор», — с достоинством пояснила я. «Вот и пейте, он вам точно не повредит». Я оскорбленно прилипла к чашке и в несколько глотков осушила ее. «Очень кстати, что вы здесь оказались», — сказал босс. «Кстати? А я так не думаю. Совсем не кстати. Если бы знала...» «Расскажите мне, как прошел ваш первый день». Он открыл огромный холодильник и занялся изучением его содержимого. Посмотрел вверху, спустился ниже, еще ниже. Под смуглой кожей перекатывались налитые мускулы, сжимались и разжимались мышцы. Во всем этом чувствовалась затаенная сила, грация хищного зверя перед прыжком. «Чем занимались?» Он наклонился еще ниже, присел, напружинив крепкие ноги, слегка нагнул голову. Я зачарованно наблюдала за ним, не в силах оторваться. Да, черт побери, никто бы не смог оторваться от такого зрелища. «Как вам Карина?» Он обернулся и посмотрел на меня. «А? Что? Карина? Какая Карина? Тьфу ты!» «Карина — замечательная девочка», — послушно ответила я, пытаясь поймать разбегающиеся слова и выбрать подходящие. Получалось с трудом. А если он немедленно не прекратит смотреть на меня своими погибельными глазами, то я вообще не знаю, что сделаю, но что-то точно неподобающее няне. Она очень умный и энергичный ребенок», — продолжила я, когда он, наконец, выхватил блюдо из холодильника и отправился к микроволновке. Дышать сразу стало легче, а в голове появились хоть какие-то мысли, кроме неприличных. На босса я старалась не смотреть. Все-таки его обнаженный торс действовал на меня каким-то особенным образом. Я чувствовала себя неловко, но все равно то и дело воровато косилась в ту сторону, где он хлопотал, разогревая себе ужин. И, кстати, совершенно не смущался из-за того, что делал это в одних шортах. Мы отлично поладили, а история с котенком нас, кажется, сблизила. О маленьких шалостях его дочки я сознательно решила умолчать. Пусть думает, что все у нас идет хорошо. Так и ему спокойнее, и моя репутация не пострадает. Мой босс довольно кивнул. «Да, моя девочка умница», — произнес он с теплотой. И в этот момент он стал каким-то человечным. Теперь передо мной был не успешный предприниматель, акула бизнеса и один из богатейших людей города, а любящий папочка, искренне гордящийся своим чадом. Даже обстановка в кухне стала другой. Это огромное помещение, заставленное современной техникой и мебелью в стиле хай-тек, больше не казалось чужим и холодным. Появилось ощущение, как будто я давно здесь живу, и каждый вечер беседую со Станиславом за чашкой чая. Вот с таким, полуобнаженным. Хотя нет, последний отменить. Каждый вечер только смотреть и не трогать руками? Да от подобного любая психика треснет. «Ну а что там с котом?» — продолжал он, доставая разогретое блюдо и вбирая проснувшийся от тепла аромат. «Я так понимаю, это счастье? Поселиться в моем доме надолго. Могу я познакомиться с новым членом семьи?» «Конечно!» Я снова вскочила с места. «Сейчас покажу его!» Осторожно, стараясь не разбудить девочку, я пробралась к ней в комнату и на цыпочках подошла к кроватке. Карина безмятежно спала, разметав руки. Щечки порозовели, в ногах валялось сбитое в ком одеяло. Рядом спал на спинке рыжий котенок, раскинув в стороны крохотные лапки. Нижние слегка подрагивали, словно в своем кошачьем сне он отважно гонялся за мышами. Все-таки правы те, кто говорит, что нет более приятного занятия, чем смотреть на спящего малыша. И неважно, человечий он или кошачий. «Пойдем, я тебя кое с кем познакомлю», — тихонько сказала я и подняла шерстяной комок на руки. Он даже не проснулся, только высунул наружу кончик розового язычка. Когда я вернулась с этим чудом в кухню, бровь босса полезла на лоб и там зависла. «Это кот?» — удивленно спросил он. «Интересно, а что он ожидал увидеть? Уличного бандита с остальными когтями и рваным ухом?» «Кот?» — согласилась я. «Почему-то мне стало страшно весело. Ветеринар поклялся, что оно...» Я поднесла котенка поближе к его носу. «Кот!» «А как же оно залезло на дерево?» Босс обвиняюще ткнул пальцем в комок шерсти у меня на руках. Вид у него был настолько ошарашенный, что я невольно хихикнула. «Смешной», — сказал босс и улыбнулся. От этой теплой улыбки и лицо его стало теплым и каким-то мальчишеским, непонятно почему, родным и близким. Словно я его знала 100 лет, и с ним вместе ходила в детский сад, и росла, и взрослела, и бегала на свидания, и в первый раз целовалась. Будто есть какая-то надежда, что и дальше... Дыхание перехватило, а сердце стукнуло и оборвалось. Я судорожно сглотнула. Какое дальше? Стоп! Я отвела глаза и постаралась придать лицу осмысленное выражение. Мы говорили о котенке. «А ваша дочь сказала, что он красивее всех единорогов вместе взятых». «Ну, Карина знатный эксперт по единорогам», — продолжал улыбаться Станислав. «Нет, это не улыбка. Это оружие массового поражения. Законом надо запретить так вот улыбаться». «В этом вопросе я ей полностью доверяю». Котенок зевнул, разинув розовую пасть, потянулся и открыл глаза. Недовольно пощурился и начал с любопытством оглядываться, словно не понимая, где находится. Казалось, он решил, что вся эта благодать в виде полной миски корма, мягкой подстилки заботливой хозяйки ему лишь приснилась. И теперь с трудом осознавал, что жизнь его и на самом деле сделала крутой поворот, и он — самый настоящий домашний кот, а не несчастный бродяга. Наконец, удостоверившись, что это все не сон, котенок довольно замурчал, привычно раскинув лапы. Беззащитная розовая поза доверчиво выпятилась вверх. «По-моему, кто-то слишком много ест». Я не удержалась и потянулась погладить его по взъерошенной после сна шерстке. Видимо, босс тоже не удержался. Наши пальцы встретились. И я поспешно отдернула руку. И покраснела. «Нет, это уже ни в какие рамки не лезет». Но почему я веду себя так глупо? Можно подумать, это не обычная рука обычного человека, а какой-то электрический скат или оголенный провод под напряжением, или что там еще током бьется. Если босс и заметил мое замешательство, то вида не подал. Он пытался получить обратно свой палец, взятый в плен 4 рыжими лапками с крошечными коготками. «Как назвали этого зверя?» Спросил он таким будничным тоном, что я успокоилась. «Действительно, как только в голову могла прийти какая-то чепуха. Мы же не в любовном романе, чтобы каждое случайное прикосновение заканчивалось головокружением, потерей сознания или выходом из-под контроля обуревающих страстей. «Карина хотела посоветоваться», — сказала я. «У нее есть пара сотен вариантов, и она ждала вас». Похоже, прозвучало так, словно я его осуждаю. Если честно, да, осуждаю. Он обещал, а обещания надо выполнять, особенно если они касаются маленькой девочки, которая только что приехала и весь день ждала папу. А папа был слишком занят важными делами и объятиями прекрасной Заи. Но, конечно, вслух я бы такого никогда не высказала. В конце концов, это не мое дело. Мне платят приличные деньги за то, чтобы я выполняла свою работу и держала язык за зубами. Босс кинул на меня цепкий короткий взгляд и усмехнулся. «Вот завтра и рассмотрим все ваши сотни вариантов», — сказал он. «Потому что завтра мы идем развлекаться в парк аттракционов». «Правда?» Я чуть не захлопала в ладоши. Видимо, общение с Кариной действует на меня не лучшим образом. «Конечно, правда. Так что проведите, пожалуйста, все необходимые занятия в первой половине дня, а после обеда вперед к приключениям».